Ты в мире моем, как звезда, зажигаешь зарю. Тысячу раз я тебе повторю то, что я так люблю, то, что я так люблю, то, что я так люблю, то, что я так люблю тебя. Словно солнце надо мной опять зажигаешь свет своей улыбкой, и не нужно ждать, когда солнце взойдет. Солнце надо мной опять зажигаешь свет своей улыбкой, и не нужно ждать, когда солнце взойдет, когда солнце взойдет, когда солнце взойдет.